Глава 17. Когда мы приезжаем в офис, я заключаю с собой сделку. Все равно спешить уже некуда. Кирилл здесь. Только приехал в город и уезжать, похоже, не собирается. А мне нужно немного времени, чтобы прийти в себя. Как следует подготовиться к разговору. Отец Миши явно не спешит его начинать. А я должна. Вот только храбрости немного наберусь. 2 дня. Думаю, этого срока мне хватит. Больше оттягивать не буду, иначе все станет совсем нелепым. Приняв решение, чувствую себя гораздо лучше. Так всегда. Мне очень сложно сделать выбор. Но когда он сделан, напряжение сразу спадает. Теперь я могу подумать о чем-то другом, например, о работе. На ближайшие 2 дня полностью ухожу в свои обязанности. Помогает, что с Орловым мы почти не видимся. Мысли о том, будто он меня избегает, гоню прочь. Просто он занят, много работы. А так как на новом месте ему еще и секретаря, даже нормального, не дали, наверняка добавляет хлопот. Даже неловко становится, хотя наш отдел кадров не виноват. Может забежать на обеде и спросить, как продвигаются дела с поиском моей замены. Надеюсь, Светлана Сергеевна, как всегда, покажет высший класс, и мне не придется торчать здесь всю неделю. А пока сосредотачиваюсь на делах. Составляю график, отвечаю на звонки. Пытаюсь разобраться с документами. В конце рабочего дня, перед тем, как пойти за сыном, все время чего-то жду. Может быть, что откроется дверь кабинета, и оттуда выйдет Орлов? Не открывается. И я одна бегу за сыном. Успеваю на автобус и в детский сад прихожу тоже вовремя. Здравствуйте, Вера. А Миша сегодня себя хорошо вел. Любовь Павловна улыбается. Уф, это хорошо. Мой сынишка тот еще мешок с сюрпризами. Никогда не знаешь, чего ждать. Нет, он не хулиган. Просто очень активный мальчишка. А еще в обиду себя не даст, как и своих друзей. Отличное качество, я считаю. Правда, родители других детей порой не согласны. «Мама!» – сынуля выбегает и бросается прямо в объятия. Когда он был поменьше, я его кружила. Сейчас уже тяжело. А вот для отца такой проблемы бы не было. Покружить 5-летнего сына на ручках. Так, хватит раскисать. Появление Орлова слишком много перевернуло в моей жизни с ног на голову. Но нужно взять себя в руки и двигаться дальше. Мы собираемся, выходим на улицу. Опять моросит дождь. Но с этим я уже смирилась. Как и с вечными тучами на горизонте. Если бы вампиры из той молодежной книги существовали и жили в России, то для переезда они выбрали Питер. Солнце здесь явно редкий гость. «Мам, мам, купи мне пушку!» Миша весело прыгает по лужам. «Как хорошо, что идти недалеко, а дома меня ждет стиральная машинка. Страшно представить, что женщины в прошлом стирали все на руках. Сейчас в этом плане просто рай. Жизнь явно стала заметно легче». «Какую еще пушку?» «Такую, большую!» Он показывает руками, раскидывая ладошки в разные стороны во всю длину. «С пульками. У Никитоса есть...» «У Никитоса папа работает в администрации», – проносится фоном в голове. И сразу щелкает ценник. «Сколько может стоить такое добро?» «Я точно не потяну». «Зачем тебе пушка? Наверняка это опасно». Пытаюсь сначала привести аргументы. Говорить сразу «нет» не хочется. Но и обещать такую игрушку я не могу. Не по карману. «Она же не настоящая». Все равно можно пораниться. А что, если ты выстрелишь кому-нибудь в глаз? Например, мне. Стою на своем. Мам, я не буду в тебя целиться. Маленький плутишка подбегает и начинает смотреть снизу вверх. Вот ведь пройдоха. Знает все мои слабости. Большие серые глазки такие же внимательные и умные, как у отца. Так и не скажешь, что парню всего 5. Выглядит он старше своего возраста. Ладно, я подумаю. Сдаюсь. Ура! Ты слишком не радуйся. Я еще ничего не решила. Конечно, мамуля. Маленький хитрюга уносится снова скакать по лужам. А я не могу удержать улыбку. Вопреки всему, что творится вокруг, последние 2 дня на душе наконец тепло и спокойно. Прикидываю, сколько средств смогу выделить с ближайшей зарплаты на так называемую пушку. Без помощи родителей опять не обойтись. Нет, они, конечно, будут только рады. Любимый внучок и единственный. Почему бы не купить ему пушку? Даже две. Но хочется уже самостоятельности. Терзают мысли, что я не самая путевая дочь, что им было бы гораздо спокойнее, будь я замужем, пристроена, так сказать. От грустных мыслей и надоедливо моросящего дождя прячусь под козырек на крыльце. Пиликает сигнал открывающегося домофона. Мишка уже несется вызывать лифт, а я вдруг тревожно оглядываюсь. Меня с головой накрывает чувство, как в тот день перед конференц-залом, когда все мы не знали, чего ждать от начальства, а я выискивала в толпе испепеляющий взгляд. Показалось ведь тогда. Правда, показалось? Мысль о том, что на меня мог смотреть Орлов, обжигает щеки. Лихорадочно кручу головой и цепляюсь взглядом за серебристую иномарку. Он стоит на противоположном конце двора. В городе наверняка полно машин именно такого цвета и формы. В моделях и марках я просто не разбираюсь. Номер и подавно не запомнила. К тому же я слишком далеко, чтобы разглядеть, кто сидит за рулем. А в следующую секунду машина, словно заметив, что за ней наблюдают, уезжает прочь. Я на автомате поднимаюсь домой. Готовлю ужин. Укладываю сынишку. Но все это время продолжаю думать только об одном. Не слишком ли много совпадений в последнее время в моей жизни?